«Отдел писем в народной политике». Впервые опубликовано в газете «Чешское слово» 8 февраля 1921 года за подписью И.Г. Мне очень нравится раздел «Письма в народной политике» и других газетах. У меня накопился целый сборник таких писем в виде газетных вырезок. У одного моего приятеля есть дочка, которая учится в высшем коммерческом училище. Она продала мало-помалу все свои книги и заложила доставшийся ей от покойной бабушки браслет, чтобы оплатить опубликование своих писем. Знаю одну гимназистку, заложившую в отсутствие своей квартирной хозяйки ее перину, чтобы поместить в народной политике такое объявление. Молодая интеллигентная дама желает завязать переписку с веселым молодым интеллигентом. Предложение присылать в контору газеты под девизом «Голубые глаза» 57672. Знаю одного гимназиста 4 класса, уже 3 недели переписывающегося таким способом с 45-летней вдовой, выдающей себя за 23-летнюю учительницу, в то время как гимназист выдает себя за 30-летнего помещика, сдающего экзамены по юриспруденции. Юный 14-летний гимназист крадет дома деньги у отца из жилетки, у матери из гардероба и даже разбил глиняного поросенка, в котором его младшие братья держали свои сбережения. Его счастье началось с объявления «Черные глаза. Ищет молодой человек приятной наружности со средствами. Девиз «Одинокие пути. 5376». На страницах «Народной политики» в разделе «Письма» можно найти захватывающие, полные глубокого трагизма романы. Господина, поклонившегося мне 23 января в 14:30 в Национальном театре и назначившего мне свидание на 7:00 вечера в понедельник у музея, прошу объяснить, почему он не пришел. Девиз «Жишков 5076» в контору газеты. Музей имеется в виду Чешский национальный музей в Праге. Какая катастрофа! Представьте себе, вы кланяетесь некой даме в 14:30 в Национальном театре и обещаете в 7:00 вечера прийти к музею. Дама ходит туда регулярно каждый вечер с 23 января до 3 февраля, затем дает вышеприведенное объявление, которое, однако, не приносит решительно никаких результатов, судя по тому, что 6 февраля появляется новое. Жду до 12 февраля, после чего порву с вами всякие отношения. Это относится к господину, не явившемуся в понедельник 23 января в 7:00 к музею. Девиз «Жишков 5076 в контору газеты». Из этого получился бы роман под заглавием «Разошлись, как в море корабли». Есть, однако, письма другого, не менее серьезного характера, где люди чистосердечно признаются в краже, бросая при этом тень на определенные политические партии. Недавно в «Народной политике» появилось такое письмо. «Бальный веер на балу чешских банковских служащих был мною взят на сохранение и по оплошности унесен. Охотно верну и помню. Покорно прошу сообщить адрес. Девиз «Аграрий». Давать таким способом оружие в руки своим политическим противникам более чем легкомысленно. Аграрии крадут веера. До чего же докатилась эта партия? Я занимаюсь теперь тем, что выбираю в конторах газет письма под девизами, которые покажутся мне интересными, чтобы использовать их как материал для своих юмористических очерков. Знаю, это известие будет страшным ударом для многих молодых людей. Например, девиз «Добрая душа» 7877 в народных листах дает мне такой материал. Некий Франтишек Рихтер грозит Мане Розгановой, что отошлет все ее письма ее родителям, если она не одолжит ему до вторника 500 крон. Мне удалось достать в конторе «Народной политики» письмо под девизом «Согласие» представляющее собой ответ на письмо под девизом «Славик». Славик заманил согласие в Бельведер и там на глазах у всей Средней Чехии сорвал с пальца своей жертвы бриллиантовое кольцо. И вот теперь согласие пишет, она, мол, удостоверилась, что он вовсе не Йозеф Эккерт и не живет на Таборской номер 68, и она сразу заподозрила неладное, как только он назвал себя Иосифом, а для переписки указал девиз «Славик». Она просит его прийти в субботу в Бельведер и обязательно принести кольцо. Дома у меня хранятся письма, взятые мною из разных газетных контор. Это ответы на письма под девизами «Ладя в оковице», «Маня», «Еще одна Маня», «Весна у Хлумца над Цыдлиной», «Голубые глаза», «Черные», «Карии», «Блондинка», «Четверо веселых студентов», «Деревенская девушка», «Томление», «Весеннее томление», «Домашний уют», «Май», «Душевная красота» и тому подобное. Всего 680 писем.